Здравствуйте и добро пожаловать на медитацию для развития интуиции. Эта практика раскроет ваш внутренний потенциал, силу предсказания, которая может уберечь и помочь не только вам, но и вашим близким, родным людям принимать правильные решения. После прохождения этой практики вы сами удивитесь, как легко и часто вы сможете предугадывать разворот событий и принимать правильные решения в вашей жизни. С помощью этой медитации вы сможете активировать свою чакру Аджну, которая отвечает за интуицию и концентрацию внимания. Чакра Аджна способна заглянуть в будущее и предсказать вам правильный путь в нужный момент. Вам прояснится суть всех вещей, что с вами происходили, происходят и будут происходить. Сейчас вы услышите звук. Это матрица для активации интуиции. Этот звук стимулирует участки мозга, которые отвечают за чутье. Эти звуки способны пробудить спящие зоны, отвечающие за интуицию. Матрица вместе с медитацией позволит вам достичь максимального результата от прослушивания этой практики. Уже во время первого сеанса ваше подсознание начнет свой переход на высший уровень развития вашей личности. Интуиция – это язык вашего бессознательного, направляющая рука вашего высшего Я. На этом сеансе вы сможете пробудить спящие зоны, которые отвечают за сверхъестественную интуицию, позволяют вашему подсознанию более четко видеть будущие события и давать вам подсказки в нужный для вас момент. Аджна помогает вам выбрать верные цели и проложить к ним самую короткую дорогу. Интуиция освещает вам путь к вашим целям, как солнце после ночи освещает этот мир. Она помогает увидеть все преграды и обойти их стороной. Интуиция – это ваш проводник в темноте жизни. Насколько ярко она будет освещать ваш путь, зависит от того, насколько активно и развита у вас эта часть вашего подсознания. Доверьтесь своему подсознанию. Позвольте ему вас вести. Оно укажет вам самый нужный и верный для вас путь. Ваше тело дает вашему подсознанию работать. Оно расслаблено и очень спокойно. Ваше дыхание свободное и легкое. Вы спокойно, без напряжения, вдыхаете и выдыхаете чистый и легкий воздух. Почувствуйте, как теплая волна воздуха растекается по вашему телу. Как приятно и свободно он движется по вашему организму. Проследите за движениями солнечного сплетения. Как оно поднимается и опускается под воздействием вашего дыхания. Дайте себе время просто насладиться этим моментом спокойствия и равновесия, которые вы сейчас испытываете. Гравитация притягивает ваше тело к центру Земли. Вы чувствуете, как она воздействует на ваш организм. Как каждая часть вашего тела становится все тяжелее и тяжелее. все внутренние органы работают в гармонии друг с другом. Вы чувствуете, как приятное чувство расслабления нормализует работу всех внутренних систем организма. Как замедляется ваше сознание. Мысли уходят. Ваше сознание очищается и идет только за моим голосом. Направьте свое внимание немного выше переносицы. Постарайтесь не напрягать свое тело. Сделайте это спокойно и не спеша. Остановите свое внимание на этой точке. Дайте себе время для концентрации. Эта зона, за которой находится ваш третий глаз. Третий глаз способен направить взор не только на внешний физический мир, но и вовнутрь. Вы способны видеть жизнь вне ограничения вашего восприятия. Ваше восприятие переходит границы физической сути. Ваш третий глаз способен активировать в вас способности, о которых вы раньше и не подозревали. Вы способны разрушить все бессознательные блоки и логические ограничения. Сейчас вы находитесь именно там, где вам нужно быть. В этот момент ваша интуиция подсказала вам быть именно здесь и сейчас. Все. что происходит с вами сейчас, вам очень нужно. Все ваши решения ведут вас именно туда, где вы должны быть. Даже если вы испытываете боль, это просто боль роста, с помощью которых вы движетесь к любви, к счастливой жизни, к самым сокровенным желаниям, которые вы, возможно, еще даже не осознаете. Ваш путь ведет вас в правильном направлении. Даже если вы свернули не туда, ваш третий глаз выведет вас на верную дорогу. Вы никогда не бываете одиноки. Совсем скоро наступит день, когда сбудутся ваши самые смелые мечты. Где вы наконец почувствуете, что вы в мире с собой и своим окружением. Ваша жизнь будет полна радости, света, силы и простоты. Это произойдет именно тогда, когда вы будете к этому готовы, когда вам это будет нужно. Прямо сейчас вы развиваете свою сакральную интуицию. Вы чувствуете приятный поток энергии в теле и за его пределами. Вы впитываете своим третьим глазом знания и мудрость Вселенной. Вы чисты в своих помыслах, и Вселенная это видит. Ваша энергия сбалансирована. Вы находитесь в раскрытом состоянии покоя и гармонии. Ваше тело и сознание обретают единство с вашим высшим Я, с вашим подсознанием. побыть в этом состоянии еще какое-то.